«Милый мой старый верный дружочек!» — проворковала нянюшка. Гриба устремил на матушку ветровоск тот исполненный самодовольного злорадства взгляд, который коты всегда приберегают для недолюбливающих их людей, и нагло замурчал. Гриба, пожалуй, был единственным котом, который умудрялся мурча похихикивать. «И вообще, — сказала нянюшка, — ведьмам полагается любить котов». «Полагается-то полагается, да только не таких, как этот». «Просто ты не кошатница, Эсме», — возразила нянюшка, крепко прижимая к себе Грибу. Джейсон Яг отвел Магрот в сторонку. «Нашон как-то читал мне ещегодник, так там писали про всяких разных ужасных заграничных чудовищ», — прошептал он. «И говорилось, что эти большущие волосатые твари любят нападать на путешественников. Страшно даже подумать, что будет, если они нападут на мамулю и матушку». Магрот взглянула на его широкое красное лицо. «Присмотри, чтоб с ними ничего не случилось, ладно?» — попросил Джейсон. «Можешь не беспокоиться», — пообещала она, про себя думая, что на самом деле беспокоиться ему не о чем. «Буду стараться изо всех сил». Джейсон кивнул. «Просто в ещегоднике было сказано, что по большей части все эти чудовища почти вымерли», — добавил он. «Жаль, если они совсем пропадут». Когда три ведьмы взвелись в воздух, солнце стояло уже довольно высоко. Их немного задержало непредсказуемое поведение помела матушки ветровоск, завести которое можно было только вдоволь набегавшись взад-вперед. Кажется, оно просто не понимало, чего от него добиваются, до тех пор, пока с ним не начинали бежать. И куда только не обращалась матушка с этим помелом. Даже гномы-инженеры в конце концов вынуждены были признать, что поведение ее помела остается для них совершеннейшей загадкой. Они, наверное, не меньше дюжины раз меняли и палку, и саму метлу. Когда помело наконец взмыло в воздух, данное событие было отмечено хором радостных возгласов. Небольшое королевство Ланкр занимало всего-навсего широкий уступ, вырезающийся в овцепике. Сразу за ним начинались высокие острые вершины и сумеречные извилистые долины, уходящие вглубь центрального горного массива. С другой стороны выстроились по порядку: равнина 100, голубоватые леса, бескрайние океанские просторы. И где-то посреди всего этого бурело грязное пятно, больше известное как Анкморпорг. Запел или, по крайней мере, попытался запеть жаворонок. Но его тут же сбил с ритма внезапно появившийся рядом кончик островерхой шляпы матушки ветровоск. «И не упрашивайте даже, выше я ни за что не полезу», — твердо заявила она. «Если поднимемся повыше, будет легче сообразить, куда лететь», — указала Магрот. «Ты ж говорила, что смотрела у жалки карты», — напомнила матушка ветровоск. «Сверху все выглядит как-то иначе», — попыталась оправдаться Магрот. «Каким-то более выпуклым. Но, по-моему, нам вон туда». «Ты уверена?» Задавать такой вопрос ведьме было серьезной ошибкой. Особенно, если задавала его матушка-ветровоск. «Абсолютно», — ответила Магрот. Нянюшка Яг взглянула на высокие горные пики. «Что-то уж больно многовато в той стороне больших гор», — заметила она. Пики громоздились один над другим, покрытые вечными снегами. На лыжах в овцепиках никто не катался, а тот отчаянный человек, что решался на это, пролетал несколько футов и тут же исчезал из виду с пронзительным воплем. Никто не ходил по узким горным тропинкам в расшитой крестьянской одежде, распевая народные песни. Вообще, это были крайне неприветливые горы. Это были такие горы, куда зимы отправлялись на летние каникулы. «Там есть всякие перевалы и все такое прочее», — неуверенно сообщила Магрот. «Вот и увидим», — сказала нянюшка.